К несчастью, слишком долго держалась привычка видеть в Европе только отдельные государства. Устойчивость нового мира и его огромное превосходство над древним еще не оценены. Не обращали внимания на то, что в продолжении ряда веков Европа составляла настоящую федеральную систему, или скорее как бы один народ, и что эта система была разорвана лишь реформацией. Но когда эта реформация произошла, общество уже было воздвигнуто навеки. До этого рокового события народы Европы смотрели на себя как на одно социальное тело, хотя и разделенное территориально на различные государства, но в нравственном отношении принадлежащее к одному целому. Долгое время у них не было другого публичного права, помимо церковного. Тогдашние войны рассматривались как междоусобные. Один единственный интерес одушевлял весь этот мир. Одна мысль его вдохновляла. Вот что придает истории средних веков глубоко философское значение. Это в буквальном смысле слова истории человеческого духа. Движение нравственное, движение мысли составляли главное ее содержание. События чисто политические находятся там всегда на втором плане, и лучше всего это доказывают те самые войны из-за убеждений, которые были для философии прошлого века предметом такого ужаса. Вольтер совершенно правильно отмечает, что убеждения вызывали войны лишь у христиан, но затем он принимается по-своему толковать об этом. Но когда находишь в истории не повторяющийся нигде более факт, он заслуживает, на мой взгляд, того, чтобы постараться прежде всего хорошенько понять, что его вызвало и что из него получилось. И я спрашиваю вас, могло ли установиться в мире царство мысли иначе, как представлением принципу мысли всей его действительности, всей его напряженности? Видимость вещей, если вам так угодно, изменилась, и это последствия раскола. Раздробив единство идеи, он раздробил также и единство общества. Но основа вещей осталась, конечно, прежней. Европа и сейчас еще является христианским миром, что бы она ни делала. Без сомнения, она не вернется более к тому состоянию, в каком она была в пору своей юности и роста. Но нельзя сомневаться и в том, что некогда черты, разделяющие христианские народы, снова сотрутся, и первоначальный принцип нового общества, хотя и в новой форме, обнаружится с большей силой, нежели когда-либо прежде. Для христианина это предмет веры. Ему непозволительно сомневаться в этом будущем, так как в прошлом, на котором основаны все его верования. Но и для всякого, сколько-нибудь глубокого ума, это, на мой взгляд, нечто доказанное. Кто знает, может быть, день этот даже не так далек от нас, как это предполагают. Несомненно, в наши дни происходит в глубине сознания огромная религиозная работа. В ходе науки этой верховной силы века заметно какое-то поворотное движение. Время от времени что-то торжественное и сосредоточенное чувствуется в душах. Кто знает, не предвестники ли это каких-то великих нравственных и социальных явлений, которые вызовут общий переворот во всей разумной природе, вследствие чего обетованные человеку судьбы из предметов веры, каковы они теперь, станут для всеобщего разума вероятными или даже несомненными.